Счастье в духе. Вне зависимости оно от внешнего окружения. Это поняв, радость можно извлечь из пространства, ее призывая. Радость, радость, радость. Приди. Космическая радость звучит высоко над землею. Надо в духе подняться туда. Экстаз – это высшая ступень радости. Земное оставив, можно его испытать. Когда дух витает в пространстве, свободный, земное не нужно. Планету избрав, можно к ней устремиться. Пространственное сознание принесет дальнюю весть и радость свободе духа от плоти. Указ. Ритмом достичь невозможного ныне. Ритм – это путь прогрессивного нарастания силы, вложенной в первоначальный импульс. Желаю успеха на дальнейшем пути.